удача Федьки Коновала. В устье полуденной Кельтмы дружина Святобора вынуждена была задержаться. Булгары могли уйти двумя путями. Вниз по Каме, к ее истокам, кормщик Тороп предложил разделиться, но Святобор с этим не согласился. Булгар нужно было не только догнать, а одолеть. Силы и теперь были неравны. А малой дружиной сладить с батырами и вовсе никакой надежды не было. А посему нельзя разжимать кулак новгородский. Но как угадать, в какую сторону тем кулаком ударить? Оставалась одна надежда — Юмшан. Вагульский княжич, разумевший язык биаров, в сопровождении полдюжины ушкуйников отправился в прибрежное биарское селение. Остальные новгородцы рады были немного отдохнуть. Одни затеяли варить похлебку, другие чинили одежонку, третьи направляли оружие, а иные просто грелись на солнышке. Мечник Кистень дремал у воды. Рядышком неугомонный Якуня зашивал порванный сапог. Работал споро, а вот молчать ему было скучно. «Ты спишь, что ли?» — спросил для начала. Кистень промычал что-то, шевельнул ручищей. «Отстань! А я ведь, Кистенюшка, все на твой перстенек поглядываю!» — не унимался Якуня. «Да и ты, замечаю, частенько к нему взором тянешься. А ведь допрежь всего, похода, не было у тебя колечка этого!» Кистень открыл глаза и блаженно потянулся могучим телом. «Никак за знобу завел!» Якуня тоненько хихикнул. «А нам не сказываешь?» Кистень тяжело поднялся, сел и привычно оглядел перстенек на мизинце. «Да, брат, за зноба!» — вздохнул он. «Да только не моя!» «Как это?» — еще сильнее оживился Якуня. «Да чего там?» Мечник безнадежно махнул рукой. «Какая мне теперь зазноба?» «Поведай, не томи!» — попросил любопытный Якуня. «Ну, слушай, коли охота!» — согласился Кистень. «Все одно без дела сидим». В ночь перед походом зашел я к приятелю и с ним вместе набрался хмельного меда. Да так яро, что в положенный срок не вышел на берег. «Помню», — обрадовался Якуня, — «мы-то подумали, что ты занедужил». «Занедужил», — ухмыльнулся Кистень. «Весь день спал, как зарезанный. А когда проснулся, другая ночь наступила. Приятель не отпускал меня, мол, плюнь ты на эти битвы, мы тут с ковшами да корчагами не хуже сразимся». Но мне стало совестно, вроде как оробел. И дошел я, почитай, через весь город к реке. Было почти темно, и вот в этой темноте услышал я какую-то возню. Пригляделся. Три молодца тащат в заулок мешок, а он извивается и стонет. Следом еще двое. Чего несут, непонятно. Однако пищит дитячьими голосами. Чую, что черное какое-то дело деется. Сперва двоих задних лбами чикну. Они сразу готовые. Те трое мешок бросили и на меня. А я с перекисшего во мне меда угрюмый и очень злой. Понятно. Якуня засмеялся тонким голосом. А после... Распутал я мешок, да и вытряхнул из него жонку молодую. Она сразу к чадам своим кудахчет над ними. Смешно вспомнить. Проводил я их до двора какого-то. Вышел хозяин. Узнавши обо всем, совал мне серебро пригоршнями. А мне зачем? В чистом-то поле. Я уже тогда придумал догонять вас верхом по берегу. Тогда она, жонка-то, снимает с пальца перстень. Не хотел я брать, да чую, обидится. взял перстенек, а он, эх, никуда не лезет. На мизинец вот кое-как насадил. «Чудно!» — сказал Якуня. «Чей двор-то был? А кто ж его разберет в темноте?» Кистень махнул рукой и снова улегся на траву. «Чудно!» — повторил Якуня, ловко затянул дратву в узел и обрезал конец ее острым ножом. Добравшись до биарского селения, Юмшан попросил сопровождавших его ушкуйников схорониться в кустах, иначе, объяснил он, биары испугаются и ничего не скажут. Воины согласились, но глаз с Вагулича не спускали. Селение оказалось пустым, только в одной из хижин сидели три старухи с большим выводком ребятни. От старух Юмшан узнал, что все жители уплыли вниз по большой реке на великий праздник, а булгар они, старухи, не видели. Юмшан вышел из хижины и в задумчивости сел на перевернутую лодку. Любопытные дети выглядывали из дверей хижины. Впереди стоял рослый, постарше остальных, мальчик. Юмшан ласково улыбнулся ему, поманил к себе. Мальчик улыбнулся в ответ, но шагнуть через порог все же не решился. «Булгар видел?» — спросил Юмшан, все так же улыбаясь. Мальчик молчал и шмыгал носом. «Пять больших лодок с красивыми хижинами из тряпок», — подсказал Юмшан. Мальчик подумал и кивнул головой. «Куда они ушли?» Мальчик еще подумал и решительно махнул рукой. Итак, булгары ушли вверх. Там они перетащатся в Серебряную реку и, спустившись по ней, уйдут в свое царство. Но если отправиться в погоню немедленно, то булгары не успеют дойти даже до Волока. Тогда вагульское серебро достанется новгородцам очень легко. Волчья стая завалит булгарского быка. Хищник опьянится свежей кровью. Отец вряд ли успел увести своих людей за камень. И на обратном пути ободренные успехом новгородцы могут потребовать добавочную дань за свои лишние хлопоты. Этого может и не случиться, но все же лучше выиграть время. Вернувшись в лагерь, Юмшан сказал, что биарские жители ничего не знают, но говорят о каких-то людях, уплывших вниз по реке. И снова дружно взлетели и разом опустились узкие крылья весел, взбурлила взрезаемая ушкуйными клювами вода, упругий речной стрежень подхватил легкие суденышки, дружина Святобора кинулась в погоню. Воевода стоял на носу передового ушкуя и напряженно вглядывался в речную даль. Каждый новый поворот реки заставлял его напрягаться еще сильнее. За любым лесистым мысом могли обнаружиться булгары. Но мыс оставался позади, открывшийся речной плес был пуст, булгар не было. Так продолжалось несколько дней, и Святобор незаметно для себя начал сомневаться в правдивости Юмшана. Неужели Вагулич обманул? Но зачем? Святобор украдкой бросал взгляд на княжича и всякий раз видел одно и то же. Юмшан напряженно вглядывался в речную даль, пыл погони в лице его смешивался с недоумением и тревогой. Однажды, почувствовав на себе взгляд новгородского воеводы, он сам приблизился к Святобору и заговорил с ним. «Булгары не могли уйти так быстро, и мне непонятно, почему мы все еще их не догнали. Может быть, они скрылись в устье одной из речек, но откуда им стало известно о погоне? А может, биарские жители, убоявшись булгар, обманули меня?» Хотя, впрочем, булгары могли пройти мимо их селения ночью, и люди вправду ничего не видели. «Все может быть», — отвечал Святобор, испытующий, глядя на Вагулича. И тут в глазах Юмшана сполыхнулось удивление, которое Святобор принял за всплеск радости. Проследив за взглядом княжича, воевода увидел вдали темные точки лодок. «Наконец-то!» — радостно воскликнул он. «Надай, братцы, пуще!» Второй день уже дул могучий встречный ветер. Он буровил речную гладь и сильно мешал движению, но уж куйники, ободренные воеводой, налегли на весла, и караван заметно ускорил ход. Подойдя ближе, увидели, что лодок не 5, а 4. К тому же это не булгарские лодки, а новгородские ушкуи. Откуда? Что делают здесь неведомые ушкуйники? Как занесло их в края незнаемые? Когда подошли еще ближе, дело стало проясняться. Воины на 2 ближних ушкуях всполошились. Один из них даже вскочил на ноги и возбужденно показывал рукой в сторону Святоборовой дружины. С одного из дальних ушкуев прилетела по ветру стрела, и он, сраженный наповал, рухнул в воду. По ветру же летел издали крик: «Братцы, выручайте!» 2 ближних ушкуя рыскнули к берегу и бочком стали уходить вниз по течению. Самый дальний тоже развернулся и поспешно удирал прочь. 4-й ушкуй, распустив крыло паруса, быстро приближался. Сидевшие в нем ратники крестились и кланялись, некоторые плакали и не скрывали своих слез. «Господь Бог послал тебя, воевода!» — радостно причитал их кормщик, когда ушкуи сходились бортами. «Слава тебе, Боже, что послал избавление от лютой смерти!» Он размашисто перекрестился и низко поклонился воеводе-избавителю. «Бог-то Бог!» — сухо отвечал Святобор. «Да и сам не будь плох. Кто такие?» «Кормщик, Федька Коновал, сотоварищи!» Ушкуйник снова поклонился. «Прыгай сюда, кормщик Федька Коновал!» — позвал Святобор. «Потолкуем!» «А ведь я тебя, воевода, знаю!» — обрадовался Федька, перебираясь через борта. «Ты ведь Святобор! Из ратников Твердислава Михалковича!» «Садись, знаток!» — усмехнулся Святобор. «А то выпадешь!» «Ну, рассказывай, чего в сих краях промышляете?» Юмшан, сразу же заприметивший скуластые лица Кытлыма и Юмы, ловко перебрался к ним в ушкуй. «Вагулы?» — спросил он на своем языке. Парень и девушка молчали. «На войне были», — отвечал тем временем Коновал. «С великим князем Всеволодом Георгиевичем ходили булгар воевать. Про пешее войско ничего не скажу, не знаю. А мы за невеликой булгарской ваташкой погнались и на Каме-реке оказались». Федька хитрил, не зная, стоит ли говорить о биарском золоте. «Воевода!» — закричал с коноваловского ушкуя Николка Семихвост. «Товарищи наши в полоне биарском. Выручать надобно!» Святобор молча махнул рукой. «Разберемся!» — повернулся к Федьке. «Да, воевода!» — вздохнул кормщик. «Понадеялись на удаль свою, да промахнулись. Товарищи наши вместе с воеводой Петрилой влетели в биарские сети». «Петрила?» — насторожился Святобор. «Не Дмитра ли сынка Мирошкина подручник?» «Он», — тихо сказал Коновал, хорошо знавший давнюю распрю новгородскую. «Знаю, что недруги вы с ним, посему ничего не скажу более. Ты хозяин, у тебя сила, тебе решать». «Значит, биары», — говорил меж тем Юмшан по-биарски, — «в полоне у новгородцев». Кытлым и Юма переглянулись. Они поняли вопрос, но не знали, как на него ответить. «Куда же путь держите?» — не отставал Юмшан. «На Водскую реку», — заговорила, наконец, Юма. «Знаешь Водскую реку?» — заинтересовался Вагулич. «Слышала?» — уклончиво отвечала девушка. «Зачем тебе Водская река?» — спросил Юмшан. Девушка молчала. Этот человек хорошо говорил по-биарски, но все равно он был чужой. «Прости», — Вагулич слегка склонил голову, — «это и вправду не мое дело». «Булгар не видели?» — спросил Святобор. «Видели», — ответил Коновал. «5 больших лодок с шатрами». «Где? Когда?» — вскричал воевода. «Там». Кормщик махнул рукой в сторону нижнего плеса, вдали которого почти растаяли удиравшие ушкуи с воинами Чермоза. «Давно. Поднимались вверх по течению». «А-а-а!» — разочаровался Святобор. «Вперед ушли!» «А куда бежит Водская река?» — спросил Юмшан. Ему хотелось возобновить разговор с биарами. «В закатную сторону. Далеко-далеко», — ответил Юма. «А потом встречается со старшей сестрой». «Как зовут сестру?» «Серебряная река». «Вот как!» — удивился Юмшан. Слова девушки неожиданно натолкнули его на новую затею, осуществление которой могло бы полностью охранить его народ от новгородской опасности. Юмшан помолчал, думая об этом. «Я могу помочь вам добраться до Водской реки. Хотите?» Юма и Кытлым снова переглянулись. «Что ты попросишь взамен?» — спросила она осторожно. «Ничего», — успокоил ее Вагулич. «Ты покажешь мне дорогу к Водской реке. Вот и все. Согласна?» «Все мы новгородцы», — говорил Святобор. «В любом краю должны мы крепить делами своими силу господина Великого Новгорода. Сила в едином кулаке. Коли же один палец разжался и ущемился, то другим надобно поспешить ему на помощь. Где твой Петрила прячется?» «Слава тебе, Господи!» — перекрестился Федька. «Надоумил раба своего, Света...» Договорить не успел. Воевода ухватил кормщика за грудки и хорошенько тряхнул. «Я тебе не раб!» — гневно крикнул он, но тут же охолонул и брезгливо оттолкнул враз побледневшего Федьку. «Это вас грецкая вера рабами сделала. Скоро не то что биары, мураши лесные вас одолеют, а вам все ладно, все терпимо. Так где, говоришь, холопский ваш воевода?» «О том Николке ведомо», — глухо отвечал оробевший Федька. «Да еще вон Юма с Кытлымом знают». «Ступай на свой ушкуй», — приказал Святобор. «Николку этого посылай ко мне. Эй, Юмшан, хватит языком чесать». Вскоре все были на своих местах, и дружина двинулась дальше. «А ты ведь обманул меня, княжич?» — сукоризной и скрытой угрозой сказал Святобор, глянув сурово на Вагулича. «За пустым местом гонимся. Непонятно только, зачем тебе это понадобилось?» Юмшан смело встретил взгляд новгородца. «Неправда твоя», — сказал твердо и решительно. «Мне незачем тебя обманывать. Только боги видят все и знают все. Я человек, а человек может ошибаться. В одном ты можешь быть уверен. Я хочу помочь тебе». «Уже помог», — буркнул Святобор. «Булгары-то, похоже, ушли вверх по Каме». «Да, теперь я понимаю, что ошибся», — согласился Вагулич. «Но теперь я знаю и другое. Мы можем не только их догнать, но и опередить». «Как это?» — не понял Святобор. «Из земли Вагулов есть две дороги в Булгарское царство. Одна прямая, вниз по этой реке, которую вы зовете Камой, другая — вверх, к истокам, через Волок в Серебряную и вниз по ней. Это другая дорога идет через страну Вотов. Ну и что? Я не зря чесал языком с молодыми биарами. Они знают путь на Вотскую реку, которая течет туда же, в страну Вотов, и там впадает в Серебряную реку. Булгары на своих тяжелых лодках добрались сейчас в лучшем случае до Волока, а он длинный и трудный. Я знаю об этом от вагулов, которые ходили этим путем к булгарскому Ага-базару. Булгары надолго застрянут на этом Волоке, а мы очень быстро переберемся в Вотскую реку и, спустившись вниз, встретим их в ее устье. «Складно у тебя получается», — недоверчиво сказал Святобор. «Вот так же складно все было, когда ты уводил нас из своего селения. Не лучше ли спуститься по Каме и встретить булгар в устье Серебряной?» «Не лучше», — уверенно сказал Юмшан. «Там булгары будут уже на своей земле. Они могут позвать на помощь подвластные им племена». «А кому подвластны воты?» — спросил Святобор. — Этого я не знаю. Не моргнув глазом, схитрил Юмшан. — Хорошо, я подумаю, — согласился воевода. — Но смотри, парень, если опять промахнемся, я сурово накажу не только тебя, но и весь твой народ. —